свадьба охватывает весь мир. А он вне. Он вне. Он зритель. И вот зритель становится наблюдателем. То есть уже созерцание переходит в более активное и аналитическое наблюдение, которое начинает расчленять. Волей и неволей, или неволей. Уже, значит, неоднородное что-то начинает высвечиваться. Дальше мы выделяет зрение кого? Которое неволей участвует в общем весеннем. Этих сторон, которые на самом деле не весело, они чисто механически включились в общее движение. Вот, и тогда, значит, начинает это распадаться. Единство. Все неслось, все танцевало. Праздничное, карнавальное единство начинает распадаться. Распадается, распадается. И, кстати, заметьте, начинает всеобщее исчезать. Причем мы не можем сказать с достаточной точностью, что происходит. Или, скажем, свадьба удаляется, или просто она перестает восприниматься. Смычок умирал. Может, он вдали, может быть, он перестает звучать. А может быть, ты просто уже не слышишь его. Потому что состояние воспринимающее уже таково, что этот праздник в него не входит. Его больше нет для тебя. Вот. И в конце концов, действительно, кончается все это вот этой тоской. Началось, значит, с возможности приобщения, казалось. Но возможность эта не реализуется, а оборачивается в своей противоположности. Полным одиночеством. Полным одиночеством. Все, перерывчик.